Глава 8. Незаметно подкрался следующий четверг, а вместе с ним и собеседование. Марина долго крутилась у зеркала, тщательно отглаживала брюки и белую рубашку, поправляла волосы. Пока красилась, рука дрогнула. Пришлось весь глаз стирать и рисовать заново. Потом автобус уехал прямо из-под носа, и пришлось ждать следующего на солнцепёке в малоприятной компании парочки пропахших перегаром подозрительных индивидов. Выпав из душного транспортного средства, Марина вздохнула с облегчением, одернула пиджак и зашагала к возвышающейся над соседними зданиями махине океанариума. Найти вход в здание оказалось довольно легко, а вот дальше возникли вопросы. Вперед уходил широкий освещенный коридор, в одной из стен которого рядком располагались кассы, чем-то напоминающие пчелиные соты. В конце коридор поворачивал направо, и там виднелись турникеты. Ага, то есть это путь для посетителей. Но ей-то нужно к менеджеру. Оглядевшись, русалка заметила охранника, пожилого, но крепкого на вид дедушку, сидящего за столом в углу. Девушка подошла и с улыбкой спросила: «Здравствуйте, а не подскажете, пожалуйста, как пройти на второй этаж?» «А вам зачем?» — с подозрением уточнил охранник. «К менеджеру, на собеседование». «А можно ваш паспорт? Запишу, кто проходит». «Да, конечно», — ответила Марина, протягивая документы, отчего-то чувствуя себя не в своей тарелке. Дяденька записал данные в журнальчик, протянул ей ее паспорт обратно и указал рукой куда-то в сторону и назад от себя. «Вон там лестница, а потом направо». «Спасибо». Русалка поднялась по, на удивление, широким и удобным ступеням, нашла кабинет с заветными надиктованными ей по телефону циферками и постучала. После резкого «Войдите!» повернула ручку и оказалась в светлой комнате с розовыми стенами, розовой скатертью на офисном столе, розовыми орхидеями на подоконнике и дамой в розовом платье за этим столом сидящей. На лице у дамы было довольно-таки чопорное, чем-то недовольное выражение и темно-розовая помада. «Здравствуйте! Вы по какому вопросу?» — спросила дама, видимо, менеджер, окидывая Марину взглядом поверх очков. «На собеседование мне назначили на 2 часа. Федосеева Марина Анатольевна». Дама пролистала одну из папок с бумагами, что-то там отметила и уставилась на Марину вопросительно и нетерпеливо. «Ну, давайте сюда ваши документы. Чего стоите-то?» Марина послушно выложила на край стола стопочку документов и присела на стул в ожидании. «Так, вы подаетесь на должность лаборанта, так?» «Да», ответила девушка не очень уверенно. «У меня диплом биолога и опыт работы в...» «Я вижу, какой у вас диплом. Можете не озвучивать», — цыкнула дама и продолжила пролистывать документы, что-то отмечая в своих бумажках. «Так, диплом об окончании бакалавриата я вижу. А диплом об окончании магистратуры где?» «Я еще учусь. Диплом только через год будет», — честно ответила Марина. Дама посмотрела на нее поверх очков, и взгляд этот русалке ой как и не понравился. «И вы хотите у нас работать без оконченного высшего образования?» — процедила менеджер. «Боюсь, этого будет недостаточно. Вы нам не подходите». «Но ведь у меня уже есть опыт работы, и бакалавриат — это оконченное высшее?» «Девушка», — едко окоротила ее дама, — «не спорьте со мной, пожалуйста. Я лучше зна...» Договорить даме не дал легкий скрип открывающейся двери. «Леночка, а ты не...» «Ой, это вы?» Радостно воскликнула пышная и румяная, как булочка, дама в солнечно-желтом платье и улыбнулась, глядя на Марину. «Они знакомы?» «Как здорово вас здесь увидеть! А вы устраиваетесь к нам, что ли?» «Ага», — кивнула растерянная русалка. «Ну-ка, Лен, дай гляну». Дама в желтом, обойдя стол, склонилась над стопками Марининых документов. «О, у вас и опыт есть! Отлично! Еще и у этих фильтровальщиков? Да они свое дело знают!» «Ну что, оформляем?» — с улыбкой спросила она свою коллегу. И вот тут-то Марину осенило. Она действительно знает эту женщину в желтом. Только видела ее один раз, когда спасла едва не утопшего в море парнишку и передавала перепугавшимся родственникам. «Да-да, точно! Она тогда еще в таком черно-белом купальнике была и долго Марину благодарила, и все порывалось ей как-то отплатить за спасение внука. Но у нее вот только из бакалавриата диплом, а магистратуры нет еще», — нахмурилась дама в розовом. «Ой, Лена, опять ты за свое! Давно ж уже поменяли все, бакалавриат — это уже высшее. Любишь же ты придираться к такому. А девочка толковая. Ты посмотри, красный диплом. И где работала-то, а? И увольнение из-за... сокращения из-за того, что бюджет порезали», — уточнила Марина, когда пауза затянулась. «Вот тем более. И вообще она мне нравится. А уволить всегда успеешь, если человек окажется некомпетентным. И Сан Саныч уже сколько? С февраля жалуется, что ему рабочих рук не хватает. Оформляй», — заключила женщина в желтом несколько приказным тоном, подразумевающим, что она здесь более крупная рыба, чем дама в розовом. Ее коллега поворчала немного, но принялась перебивать Маринины данные в компьютер. Через несколько минут распечатала и протянула русалке стопочку листов. «Вот, посмотрите и подпишите». «Спасибо». Не веря, что все в итоге устроилось благополучно, Марина приняла договор. Уходя, девушка спохватилась. «Когда мне выходить на работу?» «С понедельника», — сухо пояснила дама в розовом. «А ко скольки?» «К 9. Вот номер телефона Александра Александровича. Он ваш непосредственный начальник. Ему позвоните, уточните детали. И если заблудитесь, тоже ему позвоните». «Хорошо, спасибо. До свидания». И Марина, наконец, выскочила в коридор. «Ура! У нее есть новая работа! Чудом! Вот ведь сначала придрались к ерунде, а потом эта дама ее просто спасла. Прямо карма, честное слово. Надо будет потом, наверное, узнать, как эту женщину в желтом хоть зовут». Паря на крыльях радости и немного адреналина от испуга, Марина спустилась на первый этаж, махнула рукой на прощание дяденьке-охраннику и поехала домой. А дома ее ждал Рома. Сидел за столом с чашкой чая в руках и болтал с мамой, как ни в чем не бывало. «Мам, я дома!» «Ой, здравствуйте! А какими судьбами?» — удивилась девушка, застыв в дверях. «Доченька, проходи, рассказывай, как все прошло». «Да вот, Леночка мне хотела передать кое-какие вещички, которые у нее еще мама оставила, и попросила Рому занести». Парень приветливо махнул рукой и улыбнулся. И Марина почувствовала, как немного теплеют щеки. Вот ведь везет же кому-то родиться таким симпатичным. «Да ты садись, не стой столбом. Я предполагаю, все прошло хорошо, раз ты такая улыбающаяся пришла, а?» — спросила Наталья, уже наливая дочери чаю. «Меня взяли!» — снова воодушевилась русалка. С понедельника выйду. Правда, не без приключений», — поделилась Марина. Через час бурное обсуждение, собеседование, само собой завершилось. Чай тоже кончился. И Рома вежливо откланялся, на прощание склонив голову и сказав, что с нетерпением ждет встречи со столь приятными дамами.